«А, ерунда!» — возразила Пин-Эр. «Послать людей найти краденое в комнате наложницы Джао очень просто, только при этом можно повредить кое-чьей репутации. О других можно было бы не заботиться, но этого человека задевать не стоит. Не хочется, бросая камень в крысу, разбить вазу». Она подмигнула и подняла кверху три пальца. Сижень поняла, что речь идет о третьей барышне Танчунь. «В таком случае разумнее всего, чтобы Бао Юй принял вину на себя», — поспешно заявили все, кто здесь присутствовал. «А по-моему, нужно позвать Цай Юнь и Юй Чуань и хорошенько их допросить», — предложила Пин Эр. «Иначе они подумают, будто я глупа и ничего не могла выяснить. Они ведь не знают, из-за кого мы так делаем. Если мы это дело так оставим, они еще больше пристрастятся к воровству, и мы с ними ничего не сможем поделать». «Верно», — одобрительно заметила Сижень. «Нужно и о себе подумать». Пин Эр распорядилась позвать двух служанок. «Можете не волноваться, воровку уже нашли», — сообщила она девушкам. «Как же это?» — вырвалось у Юй Чуань. «Сейчас ее допрашивают в комнате второй госпожи Фэнзе, и она во всем призналась», — ответила Пин Эр. «Но я сразу поняла, что она не виновата, и мне очень жаль, что она от страха сознается в том, чего не делала. Второй господин тоже жалеет ее и хотел взять часть вины на себя. Я могла бы раскрыть это дело, но вся беда в том, что настоящая воровка со мной в дружеских отношениях. С хозяйкой дома, где лежит украденное, можно было бы особенно не считаться, и пропажа легко бы нашлась. Но я не хочу повредить репутации одного хорошего человека. Вот я и попала в затруднительное положение. Приходится просить второго господина Бао Юя принять на себя всю вину. Что вы об этом думаете, я вас спрашиваю? Если вы обещаете впредь соблюдать осторожность и заботиться о собственной репутации, второй господин на этот раз примет вину на себя. Иначе я сейчас же доложу обо всем госпоже Фэнзе и попрошу ее, чтобы она зря не обижала невинную». Цай Юнь невольно покраснела и от стыда готова была провалиться сквозь землю. «Не волнуйся, сестра», — сказала она, — «незачем обвинять честного человека. Раз уж дело приняло такой оборот, я все скажу. Наложница Джао много раз просила меня достать этого порошка для Дзя Хуаня. И я взяла его у госпожи. Я виновата. Когда госпожа бывала дома, мы часто брали порошок и дарили другим. Я думала, что и на этот раз все сойдет благополучно. Но я не могла допустить, чтобы обвиняли невинного. Отведите меня ко второй госпоже Фэнзе, сестра, и я во всем признаюсь». Все были поражены откровенным признанием Цай Юнь. «Ты всегда была честна, сестра Цай Юнь!» — воскликнул Бао Юй. «Не нужно ни в чем признаваться. Я скажу, что сам утащил порошок, чтобы вас припугнуть, но поскольку поднялся скандал, решил открыться. Только прошу вас, сестрицы, впредь будьте благоразумнее. Это для всех будет лучше». «Зачем вам брать вину на себя, если все это сделала я?» — настаивала на своем Цай Юнь. «Пусть будет что угодно, отвечать должна я». «Не говори так», — поспешно остановили ее Пин Эр и Сержень. «Если ты признаешься, в это дело окажется замешанной и наложница Джао. А если об этом узнает третья барышня Танчунь, она будет сердиться. Если же всю вину примет на себя Бао Юй, никто не пострадает. Ведь об этом, кроме нас, никому не известно.